она разрешилась страшным образом. Эта катастрофа тесно связана не только с первыми впечатлениями моего детства, но даже и со всей моей жизнью. Вот каким образом случилась она. Но прежде я должна объяснить, что такое был для меня этот человек, который так мучительно отразился в первых моих впечатлениях и который был причиной смерти моей бедной матушки. Матушка вечно заботилась и хлопотала о нашем бедном хозяйстве, вечно попрекала отца, что она одна за всех труженица. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и все так же боятся ее. Отец же казался мне всегда до того жалким, до того терпящим гонения страдальцем, что для меня было страшным, неестественным делом не любить его без памяти, не утешать его, не ласкаться к нему, не стараться об нем всеми силами. Моя любовь к отцу была каким-то сострадательным материнским чувством. Я буду и вперед в этом рассказе называть его отцом, потому что уже гораздо позже я узнала, что он мне не родной. Я невольно задавала себе вопрос, почему же батюшка совсем не помогает ей? Почему же он как будто чужой живет в нашем доме? Несколько матушкиных слов дало мне об этом понятие. С каким-то удивлением узнала я, что батюшка – артист, какой-то особенный человек, не похожий на других людей. Как-то странно понятен был для меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при мне с каким-то особенным чувством. Придет время, Неточка, когда и я не буду в нищете, когда я буду сам барин и богатый человек. Я воскресну снова, когда, наконец, умрет матушка. Папочка, что ты говоришь такое? Папочка! Я не могла оставаться в комнате. Выбежала в наши холодные сени и там, облокотясь на окно и закрыв лицо руками, зарыдала. Но потом, когда я свыклась с этим ужасным желанием отца, фантазия вдруг пришла мне на помощь. Остановилась на том, что когда умрет матушка, батюшка оставит эту скучную квартиру и уйдет куда-то вместе со мной. Мне казалось, что мы тотчас же станем богаты. Я не буду ходить на посылках в лавочку, что было очень тяжело для меня, потому что меня всегда обижали дети соседнего дома. И этого я ужасно боялась, особенно когда несла молоко или масло, зная, что если пролью, то с меня строго взыщется. И как могла родиться во мне такая ожесточенность к такому вечно страдающему существу, как матушка? Раз помню, в один вечер, когда отца не было дома, матушка стала посылать меня в лавочку. Сходи, пожалуйста, купи немного чаю и сахару. Фунт. Нет, полфунта. Нет, не хватит. Но она все раздумывала и все не решалась, и считала медные деньги, жалкую сумму, которую могла располагать. Насколько хватит? Губы и щеки ее были бледны. Руки всегда дрожали, и она всегда качала головою, когда рассуждала наедине. Нет, не нужно. Я лучше спать лягу. А? Хочешь ты спать, Неточка? обняла мою голову и посмотрела на меня так тихо, так ласково. Неточка, дитя мое бедное. Лицо ее прояснело и озарилось такой материнской улыбкой, что все сердце заныло во мне и крепко забилось. К тому же она назвала меня Неточкой, что значило, что в эту минуту она особенно любит меня. Это название она изобрела сама, любовно переделав мое имя Анна в уменьшительное Неточка. Дитя мое, Анета, Неточка. Слезы рвались из глаз моих, но я крепилась и удержалась. Иногда отец и мать уставали ссориться, и в нашем углу наступала мертвая тишина на целые недели. Мое одиночество и молчание становилось тягостнее. Наконец, батюшка первый заметил меня. Неточка, зачем ты так пристально глядишь на меня? Пойди сюда. Да, папочка. Завтра же принесу азбуку и начну учить тебя читать. На другой день отец действительно начал учить меня. Так. Вот смотри, это аз. Аз. Так, буки. Буки. Веди. Веди. Молодец. Поняв с двух слов, чего от меня требовали, я выучила скоро и быстро, ибо знала, что этим угожу ему. Молодец. А вот это глаголь. Глаголь. Добро. Это было добро. Самое счастливое время моей тогдашней жизни. Он хвалил меня за понятливость, гладил по голове и целовал. Ах ты, ангельчик мой, умница, умница. Мало-помалу отец полюбил меня, и я уже осмеливалась заговаривать с ним. И часто мы говорили с ним целые часы, не уставая. Хотя я иногда не понимала ни слова из того, что он мне говорил. Однажды, когда матушки не было дома, я выбрала минуту, когда отец был особенно весел, подошла к нему и крепко обняла. Папа! Да? Куда мы пойдем потом? Потом? Скоро ли? А как мы будем жить? Давай пойдем в тот дом, что напротив, с красными занавесами, где музыка. Дом? Красные занавесы? Что такое? О чем ты бредишь, глупая? Но ведь когда умрет матушка, то мы уже не будем жить здесь, на чердаке. Ты ведь поведешь меня куда-то, и мы будем богаты и счастливы. Ты же сам обещал все это. Сам обещал. Что ты это говоришь, бедная, глупая, когда умрет мать? Ты ничего не понимаешь. Ты глупый ребенок. Папочка, что ты такое говоришь? Я не буду. Прости меня, прости, прости. Ну, полно, полно. Прости меня. Ну, не плачь. Не плачь. Дай я тебе ототру слезы. Придет время, когда я буду играть. Мы будем богаты. Ну, а сейчас никто меня не понимает. Я не признан. Я ведь настоящий артист. Великий артист. Кто из них хоть что-нибудь понимает? Я им еще докажу. Они в подметки мне не годятся. Не годятся! Я талант. Поняла ли ты это, Неточка? Да, папа. Ну-ка скажи, с талантом ли я? С талантом. То-то. Я им еще докажу. Я росла в нашем углу. Мне было 9 лет, и мало-помалу любовь моя... Нет, лучше я скажу страсть, потому что не знаю такого сильного слова, которое могло бы передать вполне мое неудержимое, мучительное для меня самое чувство к отцу. Это чувство дошло до какой-то болезненности. Может быть, я привязалась к отцу... Именно от того, что он был очень странен, даже с виду, и не так серьезен и угрюм, как матушка, что он был почти сумасшедший, что часто в нем проявлялось какое-то фиглярство, какие-то детские замашки, и что, наконец, я меньше боялась его и даже меньше уважала его, чем матушку. Он как-то был мне ровня. А между тем мне было до боли мучительно, что я так холодна с бедной матушкой. В их вечной вражде я должна была выбирать между ними. И я взяла сторону этого человека. Единственно потому, что он был так жалок, унижен и в самом начале так непостижимо поразил мою фантазию.